Пролог Ахура Мазды. В преддверии его прихода. Огненной благодатью Хварны, ниспосылающей удачу, преуспеяние и отмечающей ее обладателей печатью богоизбранности, были осенены все предки Заратуштры. Господь Ахура Мазда сотворил вещество, из которого в назначенный день должна была возникнуть плоть пророка. Хварна Кавиев пронизала это вещество и смешалась с ним. На то была воля его, Ахуры. Благой Бог вознес вещество в царство бесконечного света. Оттуда оно спустилось вниз, в сферу солнца, затем в сферу луны, потом к неподвижным звездам и, наконец, на землю, и вошло в священную стихию Ахура Мазды в огонь. И когда жена Фрахимрава, беременная девочкой, будущей матерью Заратуштры, подошла к алтарю огня для молитвы, Хварна и священное вещество проникли в ее тело из света пламени. С того дня в селении Фрахимрава стали происходить удивительные вещи. Сельчане заметили, что их алтарный огонь не гаснет, даже если в него не подкладывают дров. Они долго глазели на это диво и только разводили руками в недоумении. А потом всей толпой отправились к племенному судье Рату. «Так, мол, и так, огонь горит без дров. Как нам понимать это знамение?» Но мудрый Рату ничего не нашелся сказать, а только посоветовал людям блюсти праведность и молиться, а там будь что будет, не в наших силах постичь высший промысел. Вскоре жена Фрахимрава родила девочку. Сельчане, конечно, не придали этому событию никакого особенного значения. Жизнь в племени текла своим чередом, каждый занимался обычной повседневной работой. Но в стане девов начался переполох. Будущей матери пророка дали имя Дукда. Когда ей исполнилось 15 лет, исчадия злого духа наслали на ее племя три бедствия — зимние холода, чумной мор и кочевников друджвантов. Сельчанам же они внушили, что дочь Фрахимрава колдунья, и беды наворожила она. Разъяренная толпа явилась к дому Фрахимрава. Потрясая палками, люди требовали, чтобы Фрахимрав убирался вместе со своей семьей вон из племени. Фрахимрав выслушал их и сказал так: «Не может быть моя дочь колдуньей. Когда она родилась, а это было глубокой ночью, все вокруг озарилось светом. Когда она дома приближается к очагу, огонь вспыхивает и пылает ярко, как солнце. Входя в темную комнату, она освещает ее. Я не знаю, почему она светится, но уверен, колдунья так сиять не может». Это было очень убедительно. И стой перед сельчанами не дед Заратуштры, а кто-то другой, их гнев немедленно бы угас, и они бы разошлись по домам. Но перед ними был Фрахимрав. Девы приложили все свои мерзкие силы, чтобы смутить их умы, и потому слова Фрахимрава их не убедили. Ничего не оставалось делать Фрахимраву, как собрать пожитки и покинуть родину. Он отправился к Падирактараспу, главе родов племени потомков Спитамы. А тем временем Ахура Мазда призвал к себе Воху Ману и спросил: «Блюдет ли Дукда добрую мысль? Если да, если чисты ее помыслы, праведны речи и преисполнены добра дела, то мы через нее можем произвести на свет Заратуштру». Ашавахишта и другие Амешаспента заверили благого бога, что дочь Фрахимрава чиста помыслами, речами и делами. Ашавахишта воскликнул: «Благой Ахура, назови нам то место на земле, где пророк обретет плоть, ибо это место одному тебе ведомо». «Это деревня наследников рода Спитамы», — сказал Ахура Мазда. «Но Заратуштра не может быть создан нами так же, как были созданы вода, земля, растения и животные, ведь он — особое наше творение, стоящее надо всем. Две сущности в нем — божественное и человеческое. Он еще не рожден, но уже пребывает в мире. Его фраваши в стволе хаумы. Я поместил ее туда еще в начале творения». Тогда Вохумана и Ашавахишта отправились на остров в океан Варукаша, где произрастала хаума. Бессмертные святые собрали молодые побеги хаумы и отнесли их на родовое пастбище потомков Спитамы к высокому дереву. А Вохумана и Ашавахишта полетели навстречу Фрахимраву и его семейству, чтобы возвестить Дугде о ее предназначении. По пути к селению Падирактараспа Дугда остановилась посреди равнины. Никого не было вокруг, только лес, горы и небесная синь над головою. И вдруг раздался громоподобный голос: «Не огорчайся, что навсегда покидаешь родину, о девица Дугда! Ступай в страну Спитамы, куда твой отец держит путь, ибо ты прославишь ее и сделаешь святой землей ту деревню, где будешь жить». Фрахимрав и его семья благополучно достигли владений Падирактараспа. Дугду отдали замуж за сына Падирактараспа Парушаспу, и в день свадьбы Хварна осенила этого благородного мужа. Эра смешения добра и зла близилась к концу. Однажды Парушаспа отправился на берег Вахвидатии за водой. Бессмертные святые заранее знали, каким путем он пойдет, и по их приказу Тиштрия пригнал в те края дождевую тучу и напитал всю землю обильным дождем. Расцвели и зазолотились побеги хаумы, посаженные бессмертными. Парушаспа еще издали увидел их, так они сверкали на солнце. Он не знал, что такое хаума, он впервые видел ее. Решив, что это прекрасное растение воистину достойно Ахура Мазды, он срезал побеги, принес их в дом и сказал молодой жене: «Дугда, смотри, какое чудесное растение! Должно быть, у него замечательный вкус!» Затем он совершил очистительный обряд, облачился в чистое одеяние и выжил сок хаумы. Он смешал его с молоком, и получился чудесный пьянящий напиток, и в нем были заключены и духовная сущность Заратуштры, и вещество его тела.